Речь его, изредка пересыпаемая научными терминами, тоже была легка, словно птица. Дмитро цепко выхватывал нужные сведения, прикидывая, что можно будет передать через Варивона Григорию Шевчику. Но как только зашел разговор о ржи, хозяин насторожился, нахохлился, слова потекли медленно и вяло. Выявил пару кустиков, но еще надо проверить, не расщепится ли. Мои опыты с рожью только в эмбриональном состоянии. Данила Петрович, вы хоть покажите свои семена. Да, замялся Навроцкий и вдруг, повеселев, сообщил. Осенью высеял их в грунт. Все высеяли? Недоверчиво со страхом переспросил Дмитро, пытливо присматриваясь к смене выражений на подвижном лице хозяина. Несколько зерен осталось, неохотно ответил Навроцкий, и тень неудовольствия легла на его морщинистый лоб. Всего несколько зерен. Берегу их, как зеницу ока. Дайте ж хоть одним глазком взглянуть. Встрепенулся Дмитро, начиная уже сердиться. У Юрия они где-то, у сына, а он как раз на курсы уехал. Осторожный хозяин хитрил, а Дмитро, слабея от болезненного пота и чувствуя шум в висках, едва сдерживался, чтобы не резануть горячими и злыми словами. Не таким представлялся ему разговор с Навроцким. Встречая новых людей, он всегда ждал от них чего-то особенного, чего порой не хватало ему самому, и многие из них становились его друзьями на всю жизнь, если даже он видел их всего лишь однажды. Зато когда встреча не оправдывала надежд, он чувствовал себя обкраденным и болезненно переживал разочарование. «Данила Петрович, я вам свою гречиху покажу. Тоже зерно хоть на выставку вези». «Гречиху?» — насторожился и заинтересовался Навроцкий. «А где она?» «Дома, я из больницы». «Дома?» Теперь уже хозяин недоверчиво покосился на гостя. «Ага, а моя рожь у Юрия. С нею больше он дело имеет. Бригадир, да еще какой!» И явно желая переменить разговор, он принялся расхваливать сына. Дмитро вышел из себя. «Бригадир? И зерно от вас прячет? А может, вы от людского глаза спрятали? Как единоличник спрятали?» «Это я единоличник?» Навроцкий откинулся назад, его землистое лицо сперва покрылось пятнами румянца, потом начало медленно бледнеть. «Ну, не единоличник, а кое-какие ворсинки скверненькие остались». Припомнились давние слова Виктора Снеженко. «У меня ворсинки? Скверненькие?» Навроцкий задыхался от обиды, глаза его буравчиками сверлили гостя. «Не было бы, так и не отгораживались бы своими деляночками. Большое дело кудахтать тут над мисками, как наседка на гнезде». Дмитро небрежно скользнул взглядом по узорным обливным мискам. «Это я над мисками кудахчу? Ты, товарищ, ты вульгарный механист!» Дмитро удивленно взглянул на старика и вдруг рассмеялся. Но хозяину было не до смеха. «Он меня мисочками попрекает. Я целый бой выдержал со старухой, пока на свое добро под опыты отдала. У тебя, небось, все мисочки на кухонных полках красуются. Единоличника во мне нашел. А ты кто такой будешь? Ты мне свою гречиху показал? Приехал к старику секреты выпытывать? Надуть меня вздумал. Последнее забрать. Видали мы таких хитрецов. Не в первый раз. Не нравятся мисочки? Скатертью дорога. Хм, как же. Буду я по нем плакать». Данила Петрович прыгал по комнате, театрально размахивая маленькими кулачками. «Старуха, брось хлопотать. Гости обедать не будут. Они торопятся к своим мисочкам». В этот момент Дверь распахнулась, и в хату, догоняя клубы холодного пара, ввалился веселый, сизый от мороза Варивон Очеред. Данилу Петровичу низкий поклон. Почтительно приветствовал он хозяина. Сердечно рад вас видеть, очень рад. Навроцкий что-то невнятно пробормотал и выдернул руку из крепких пальцев гостя. «Да тут, похоже, научная дискуссия началась!» — воскликнул Варивон. «Да, началась и кончилась», — проговорил хозяин, который все еще не мог найти себе места. «О, да у вас известный бригадир Горицвит в гостях!» — удивленно проговорил Варивон, будто лишь сейчас заметив Дмитра. «Значит, новатор новатора почуял. Вы знаете, какую он гречиху вывел? Однако к вам приехал учиться». «Приехал. А вы кто будете?» «Бригадир. Варивон Иванович Очеред. Специализируюсь и расту на просе. И ничего получается. Кашу едим». «Очеред? Тот самый, что зимой отаву косит?» — спросил, сразу повеселев Навроцкий. — Тот самый. Кивнул головой Варивон, бросив насмешливый взгляд на друга. — Ко мне тоже за семенами приехал? — строго спросил старик. — Что вы, Данила Петрович? — удивился Варивон. — И в мыслях такого не было. Зачем же обижать человека? Семян у вас пока мало. — Это ты верно говоришь. Да разве другие понимают? Они меня сразу в единоличники записали. Я первый в 30-м году в колхоз вступил. Кулачье у меня все окна из дробовиков перебило. Однажды, не застав меня дома, жену ножами исполосовали, а меня единоличником. Да я за новую жизнь сердце из груди выну. Думаете, мне тут сладко живется? Председатель у нас как пень-колода, только о себе да о своей родне заботится. Вот и приходится мне с ним воевать. Навроцкий, не в силах преодолеть досаду, с каждым словом повышал голос, все неистовее воюя со своими недругами и все больше вырастая в собственных глазах. «Есть еще несознательные элементы», — сочувственно проговорил Варивон, едва удерживаясь от смеха. Перебранку Навроцкого с Горицвитом он слышал со двора. «Помочь человеку не помогут, а настроение категорически испортит. А я вам, Данила Петрович, в подарок книжку привез. По сельскому хозяйству? Научную?» «Научную», — выдержав паузу, ответил Варивон. «Это ты молодец, Варивон Иванович, молодец. Что же за книга?» «По гибридизации. Из Киева мне прислали. Новейшая. Правда?» Хозяин застыл на месте, уголки его губ задрожали радостно и как-то по-женски жалобно. Даже Дмитро растрогался. «Чистая правда». Очеред вынул из внутреннего кармана пальто небольшую книжку в зеленой обложке. «Варивон Иванович, голубчик!» Навроцкий совсем размяк от радости. «Это же не книжка, а мечта. У меня как раз есть намерение». Он схватил подарок обеими руками, прижал к груди. А Дмитро удивленно подался вперед. В дрожащих от волнения пальцах старика он узнал свою книгу. «Спасибо, спасибо!» Хозяин забегал по комнате, незаметно сунув куда-то подарок. «Сколько времени искал я эту книгу! Хотел уже в Киев съездить, засесть в библиотеке и переписать от корки до корки. Вот удружил, так удружил. Чем же я тебя отблагодарю?» «Варивон Иванович!» Глаза его вдруг блеснули решительностью. «Выделю-ка я тебе несколько зерен моей ржи». «Да ну что вы, не надо, Данила Петрович, зачем вас обижать?» Дмитро чуть не застонал, позеленел, нетерпеливо подался вперед к товарищу, но тот предостерегающе и грозно покосился на него. «Нет, не обидишь, А порадуешь меня. Знаю, в какие руки зерно попадет. В таких руках оно не растечется, как вода в горсти. Что верно, то верно. Однако, — почтительно ломался Варивон, — бери безо всяких. Старик, маневрируя между ящиками и мисками, проворно пошел к шкафу, но, что-то вспомнив, остановился. Только куда же Юрий спрятал их? Жена! Дмитро так и осел на стуле. Нет, должны быть в шкафу, уверенно заявил Данила Петрович и зашуршал, зазвенел, перебирая какие-то пакетики, банки. Через минуту он, успокоенный и просветленный, подошел к Варивону. Возьми мою работу, бригадир. Пусть она тебе счастье принесет. Последние семена отдаю, потому что верю тебе.